но холод шел изнутри. Он ощупал пулемет и сразу успокоился. Четверть часа спустя наступила пауза. Спокойно поднялось солнце, заверещали полевые птицы, вода стала розовой. Солдаты молчали. Мишо думал о Денис. Как в Испании, он чувствовал тепло ее плеча, соль на губах, слышал запах хвои. «Милая ты моя!» — так говорил про себя. «Вот и конец!» «Конечно, шутить нельзя, это большое, серьезное, но не страшно, только грустно, что не увидит больше Денис». Танки подошли к каналу. Все закричало, казалось, даже земля кричит. Оглянувшись, Мишо увидел Фабра. Тот разводил руками. «Ленту давай!» И снова пауза. «Сейчас начнут. Они теперь расположение знают. Руки коротки!» Мишо смеется. «Я их в Испании видел. Любят, когда убегают. А когда так, этого фашисты не любят. Мишо, неужели удержимся?» «И еще как!» Около 9 часов немцы вторично начали атаку. Снаряды крошили злосчастные домики. В 300 метрах от Мишо стоял сгоревший танк. Налево от картофельного поля. Это были немецкие мотоциклисты. Их остановили. Тогда снова двинулись танки. Фабр вскрикнул, танки давили раненых. «Сволочи! Звери! Своих!» Наряд убил ротного командира. Сержант не выдержал, забрался в погреб. К Мишо подполз Фабр. «Никого не слушай, бей!» Сколько прошло с того времени, несколько минут или час? Грохот! Мишо трясет левой рукой. Кровь! «Ползи сюда!» Но Мишо не уходит. Он не слышит. «Ленту давай! Ну, получайте!» Полдень, высокое торжественное солнце стояло над тихим миром. Ни выстрела, ни крик. Даже раненые замолкли, как будто их придушила тишина. Потом раненых положили на грузовики. Мишо перевязали руку. Он отказался уехать. Хоронили мертвых. Пили теплую воду. Она пахла жестью. Всеми овладело изнеможение, как после тяжелой болезни. Хотели улыбнуться и не могли. Постепенно доходила до сознания простая и диковинная вещь. Они отстояли город. Фабр подошел к Мишо, бормочет. «Молодец, Дон Кихот. Ты кем был в Испании?» «Лейтенантом». «Полковник тебя за это хотел посадить. А я... я сегодня произвел бы тебя в генералы, будь моя воля. Ты, говорят, коммунист. Смешная история. Вот вы какие!» Фабр вытер глаза и приложился к фляжке с ромом. «Попробую со штабом связаться. Надо их порадовать». Он услышал тот же равнодушный голос. Вчера ему сказали: «Держитесь во что бы то ни стало». Сегодня выслушали и ответили: «Темнотой оставьте город». Он крикнул: «Почему?» «Перегруппировка». И Фабр, бросив трубку, выругался. «Генерал?» «Кишка он, а не генерал». Мишо говорит товарищам: «Изменники! Сдают страну». Все поняли. Знают. Молчат. Прощай, фрезерный станок, прощай, золотой лев ратуши, прощай, милая женщина, у нее синий кофейник, больная мать и затравленные сумасшедшие глаза. Мишо угрюмо шагает по пыльной дороге, это длинная дорога, и это дорога отступления. Сегодня в полдень, среди зноя и тишины, ему померещилась победа. И глаза у нее были, как у женщины с кофейником. Прощай, мечта. Вечером Париж казался глухим лесом. По погасили даже синие лампочки.